Глава 125. Император Голубого Ветра. Столица Империи Голубого Ветра. Сердце Императорского Дворца. Лан Сюйже шла торопливым шагом. Прошла через усиленную охрану и направилась прямо к покоям Императора. Все имперские стражники на ее пути отдавали честь друг за другом. «Принцесса Цанъюэ, вы вернулись». «Император вспоминал о вас в эти последние дни». У дверей в палаты императора средних лет евнух поклонился, приветствуя ее. «Следует мне объявить о вашем прибытии». «Нет необходимости». Алан Сюйже покачала головой и пошла прямо в палаты императора. Цан Ваньхэ. Император Голубого Ветра в 99-м поколении. Представитель небес на земле, с авторитетом, потрясшим 4 океана. В этом году ему исполнилось 56 лет. Когда живешь в императорском дворце без каких-либо волнений, в таком возрасте у короля не должно быть никаких признаков старения. Но Цань Ваньхэ тихо лежал на кровати с полубессознательным выражением. Даже его взгляд был тусклым, лишенным жизни. И он выглядел, как будто прошло уже 70-80 лет с расцвета его сил. «Ваше Величество, принцесса Цанъюэ вернулась!» Его личный евнух вошел легкими шагами и сообщил со счастливым выражением. Когда он это услышал, на безжизненном лице Цань Ваньхэ проявилось столько рвения. Его тело пришло в движение, и он с трудом встал. «Быстро! Пусть скорее войдет!» Сразу же после сказанного Лан Сюйже вошла. Видя энтузиазм в старческом лице и взгляде Цань Ваньхэ, ее сердце сжалось. Быстрым шагом вперед она встала на колени перед Цан Ваньхэ. «Отец, император, ваша дочь вела себя неподобающе и не посещала вас в течение долгого времени». «Хорошо, что ты вернулась. Цан Ваньхэ бодро закивал. В этот момент его лицо не имело и намека на величественную монаршую ауру. И показывала только любовь, как выражение обычного отца к своей любимой дочери. «Быстро, встань. Прошло уже 3 месяца, как ты последний раз возвращалась из города восходящей луны. Все это время мы не могли ни есть, ни спать, боясь, что что-нибудь может с тобой произойти. Хорошо, что ничего не случилось». «В этот раз ваша дочь столкнулась с кое-какой мелочью, немного задержавшей ее и заставившей волноваться отца императора». Лан Сюйже встала, посмотрела на внешний вид отца и сделала болезненный вид. «Отец, император, ваше состояние. Почему оно выглядит еще серьезней? Мастер Гу лично следит за вашей болезнью. Как такое может быть?» Цань Ваньхэ хотел ответить, но у него начался приступ кашля. Он откашливался пару вдохов и ответил хриплым голосом. «Возможно, мы действительно постарели. Даже если эта болезнь серьезная, с мастером Гу мы не отдадим нашу жизнь немедленно. Но рано или поздно мы умрем из-за гнева на этих неблагодарных детей». Сказав эти 2 предложения, Цань Ваньхэ снова испытал болезненный приступ кашля. Лан Сюэже шагнула вперед и слегка похлопала его по спине. В это время голос евнуха раздался из-за двери. «Докладываю моему императору. Наследный принц просит аудиенции». Тело Цан Вань Хэ напряглось, и лицо Лан Сюйже также скривилось. Сразу после громовой рев пришел из уст Цан Вань Хэ. «Скажи ему убираться! Мы не желаем его видеть!» «Ай-я! Что так разозлил отца императора? Отец император сейчас болен. Вы должны заботиться о своем здоровье и избегать гнева». Под отголосок ленивого голоса в комнату вошел молодой человек около 30 лет, одетый в наряды, полные золотых узоров, державший обе руки за спиной. Увидев Лан Сюйже, он прищурил глаза и засмеялся. «Моя любимая царственная сестра, всего мгновение назад я услышал от слуг, что вы вернулись, поэтому я немедленно прибежал. Я не видел вас всего пару месяцев, но я так сильно скучал». «Ты, неблагодарный сын, кто позволил тебе войти? Убирайся, сейчас же!» Цан Вань Хэ яростно взревел, указывая дрожащим пальцем. «Отец император, пожалуйста, не сердитесь, будьте осторожны, не повредите своему телу. Ваш сын только беспокоится о болезни отца императора, поэтому ваш сын специально пришел навестить вас. Если отец император не желает меня видеть, ваш сын немедленно уйдет». «Смеясь», — сказал принц Цан Лин. С ленивым выражением он ни в малейшей степени не боялся гнева императора. И даже более того, не было никакого уважения или страха за последствия. «Навестить!» Цан Вань Хэ холодно рассмеялся. «Пришел проверить, не умерли ли мы внезапно в постели. Позволь нам напомнить тебе, пока в нас теплится еще жизнь, даже не думая о титуле императора, и даже не надейся, что мы вынесем указ о передаче титула. Убирайся сейчас же!» «Отец император, почему вы так упрямы?» Принц Цан Лин нахмурился. «Что такое секта Сяо? Сейчас я получил полную поддержку от секты Сяо. Как только я взойду на престол, секта Сяо будет использоваться мной. И наша императорская семья Голубого Ветра станет еще более процветающей, с силой, способной потрясти мир». «Заткнись!» Цан Вань Хэ был настолько зол, что все его лицо стало красным, а его грудь сильно вздымалась вверх-вниз. «Секта Сяо уже давно желает власти императорской семьи, но ты, неподобающий сын, имел наглость привести волка в наш дом! Даже если ты станешь императором, тысячелетнее наследие нашей семьи, мы потеряем все, кроме нашего имени, и станем марионетками в их руках. Мы так гордились своей репутацией легендарной военной мощи, что не заметили, как вырастили таких неблагодарных сыновей. Убирайся! Немедленно убирайся!» Лан Сюйже также стала крайне зла и крепко сжала оба кулака. Она больше не могла сдерживать свой гнев и сказала: «Разве вы не слышали, что сказал отец император? Уходи сейчас же! Отец император и я больше не желаем тебя видеть!» «О, почему вы так себя ведете?» Цан Лин слегка покачал своей головой и затем, улыбнувшись, сказал: «Отец император, вы уже правили в течение долгого времени, Вы должны отказаться от титула. Даже если вы не желаете этого, рано или поздно он все равно попадет в мои руки. Ну и что с того, что мой любимый царственный брат Цаншо объединился с горящими вратами рая? В моих глазах он никогда не будет конкурентом. Моя любимая царственная сестра. Я слышал, что эти 2 года вы не оставались в Академии Голубого Ветра, а скорее путешествовали по свету. Неужели вы срочно искали супруга? Я, ваш царственный брат, знаю много молодых и талантливых людей. Стоит ли мне назначить свидание для царственной сестры? Вон! Лан Сюйже стиснула зубы. Ярость в ее сердце достигла точки кипения. Хо-хо-хо! Тогда ваш сын уйдет. Цан Лин рассмеялся, заложив обе руки за спину. «Эти неблагодарные сыновья! Неблагодарные сыновья!» Все лицо Цан Ваньхэ было красным от гнева. Его трясло с головы до ног. «Отец и император, они уже сошли с ума. Они недостойны, чтобы на них гневались. Но ваше здоровье важнее». Лан Сюйже похлопала по спине своего отца, изо всех сил стараясь подавить гнев в своем сердце. После долгого молчания Цан Ваньхэ наконец успокоился. Он мрачно засмеялся и сказал: «До сих пор мы всегда думали, что мы растим 7 тигрят. Подумать только, что наши 7 сыновей на самом деле стая волков! К счастью, небеса сжалились над нами и подарили нам дочь. Но очень жаль, что ты девушка. В противном случае мы бы сразу завещали тебе титул императора. Но если мы на самом деле сделаем это станет твоим бременем. Цан Лин и Цан Шу, эти 2 неблагодарных сына. Один в сговоре с сектой Сяо, другой с горящими вратами рая. Независимо от того, кто из них в конечном счете победит, наша императорская семья Голубого Ветра станет их марионеткой. Куда смотрят небеса, небеса ослепли. Отец и император, вы не должны слишком волноваться. Я определенно сделаю все, чтобы остановить их. Лан Сюйже кусала губы, и тонкую линию слез можно было увидеть из ее глаз. Цан Ваньхэ рассмеялся, качая головой. Эти 7 неблагодарных сыновей разделились на 2 фракции. Судебная власть также в их руках. Им скрытно помогают секта Сяо и горящие врата рая. Что ты сможешь сделать, чтобы остановить их? Мы просто надеемся, что когда наступит этот день, ты покинешь императорский город. Чем дальше ты спрячешься, тем лучше. Боюсь, что эти неблагодарные сыновья смогут использовать тебя в качестве пешки, чтобы получить выгоду. И если это произойдет, то мы перевернемся в своем гробу. Этого не произойдет, отец и император. С помощью мастера Гу вы, безусловно, справитесь с вашей болезнью и проживете еще 100 лет, сказала Лан Сюйже, пытаясь бороться со своими слезами, тяжело тряся своей головой. Ха-ха! Цан Ваньхэ мрачно засмеялся. Он четко представлял состояние своего собственного тела. Он долгое время думал, была ли это необъяснимая болезнь заговором Цан Лин или Цан Шуо. Он закрыл глаза и огорченно сказал: Мы были императором 19 лет, и только в самом конце мы выяснили, что мы на самом деле провалились как император. Кроме того, растя этих неблагодарных сыновей, мое главное желание с того года, как мы взошли на престол, было то, чтобы наша императорская семья Голубого Ветра смыла наш позор в турнире рейтинга Голубого Ветра. Но в течение этих 19 лет все, что мы получали раз за разом, было нескончаемое унижение. Как императорская семья Величественной Империи, мы ни разу не смогли войти в первую сотню. Раз за разом мы становились посмешищем для всего мира и никогда не были в состоянии поднять наши головы перед теми сектами. Какое это горе! Глаза Лан Сюйже заблестели, и образ Юнче пришел в ее голову. Теплое чувство пришло из ее сердца и чудесно ее успокоило. Она мягко ответила: «Отец и император, это желание обязательно сбудется. За эти 2 года ваша дочь посетила много больших академий, и, используя секретные техники сердца монарха в поисках такого человека, усилия вашей дочери не были напрасными. 1,5 месяца назад ваша дочь нашла такого человека. Этот человек также был доставлен в Академию Голубого Ветра. Ваша дочь будет использовать все возможные методы, чтобы заставить его участвовать в турнире рейтинга Голубого Ветра в качестве следующего представителя императорской семьи. Ваша дочь считает, что он, безусловно, сможет войти в первую сотню, выполнив желание отца императора и смыв позор нашей императорской семьи». «В следующем? Я только боюсь, что мы можем не дождаться». У Цан Ваньхэ снова наступил приступ сильного кашля, а его дыхание становилось все более обрывистым. Лан Сюйже знала, что в нынешнем состоянии ее отец не мог слишком много разговаривать. Она помогла натянуть одеяло на своего отца и тихо сказала: «Отец, император, хорошо отдохните. Вы должны заботиться о своем здоровье. У вашей дочери до сих пор есть дела, требующие ее присутствия. Я снова приду завтра, чтобы навестить отца императора. Дядя Дунфан, вы должны защитить моего отца императора». Как только Лан Сюйже закончила говорить, пожилой голос раздался из кабинета: «Не беспокойтесь, ваше высочество. Со мной здесь никто не сможет коснуться его волоска на голове императора». Лан Сюйже благодарно кивнула головой и вышла из покоев императора. Никто не знал, что эта принцесса была также младшей дочерью императора Голубого Ветра, и какое давление лежит на ее хрупких плечах, или сколько серьезных сомнений скрыто в ее сердце. Центральный зал Академии Голубого Ветра был огромен. И так как сегодня был последний день в году, когда происходил набор студентов, он был полностью заполнен густой толпой людей. Более половины из них были молодые духовные практики, которые проходили испытания. Другая половина были учениками Академии, которые пришли с азартом понаблюдать. Хотя это был уже последний день экзаменов, число молодых духовных практиков, проходящих испытания, было еще очень велико. Все экзаменующиеся были разделены на 3 сотни групп. С вмешательством Цинь Ву Юнь Че был помещен в 99-ю группу. Тест был разделен на 2 части, соответственно, оценка внутренней силы и оценка боевой силы. Несмотря на то, что они звучат похоже, форма экзамена была принципиально различной.